Гимны. Во все времена мелодичный напев сопровождал людей. Пели детям колыбельные перед сном, пели во время и после работы. Сказители и баяны пели былины о стародавних временах, о светлых небесных богах и предках-героях. Наиболее часто пелись гимны вышним богам и предкам, а также гимн Святой Земле, гимн Беловодья. Ниже мы помещаем некоторые из этих гимнов. У исполнителей данных гимнов происходило соединение души с миром светлых богов и предков. Гимн Бога Купала. В святый день Бога Купала, от великого до мала, собирайтесь, очищайтесь, во святой реце, во святым огне. Собирайтесь, очищайтесь, славься, Бози наш Перун, славна птица Гамаюн, и все предки наши, Лада, Матерь наша. Славься, мудрый Бог Сварог, да Асгард святой чертог, и небесный Вырий, свят текущий Ирий. Отче огнь, мать вода, очищают нас всегда от нечистого силой чистою. Во святой реце, во святым огне, от нечистого силой чистою. Славься, Бози наш Перун, славна птица Гамаюн, и все предки наши, Лада, Матерь наша. Славься, мудрый Бог Сварог, да Асгард святой чертог, и небесный Вырий, свят текущий Ирий. Расцветай, Перунов цвет, и даруй нам много лет. Огради ты нас, свят великий спас. Во святой земле, во святым огне, огради ты нас, свят великий спас. Славься, Бози наш Перун, славна птица Гамаюн, и все предки наши, Лада, Матерь наша. Славься, мудрый Бог Сварог, да Асгард святой чертог, и небесный Вырий, свят текущий Ирий. Святый день Бога Купала, от великого до мала, собирайтесь, очищайтесь, во святой реце, во святым огне. Собирайтесь, очищайтесь, славься, Бози наш Перун, славна птица Гамаюн, и все предки наши, Лада, Матерь наша. Славься, мудрый Бог Сварог, да Асгард святой чертог, и небесный Вырий, свят текущий Ирий.